68. Они сошлись. Два лагеря древних врагов, поливая друг друга огнем из невиданного здесь оружия. Заряды разносили автомобили, обрушивали углы зданий, вздымая облака пыли. Вспарывали асфальт и срезали бетонные опоры осветительных мачт. Огненный вихрь сметал все на своем пути, кроме самих участников схватки. Двух сексапильных блондинок и старухи с полоумным воспитанником. То ли была не та гравитация, то ли не та плотность атмосферы, к которой они привыкли. Но обе команды досадно мазали и продолжали расстреливать боезапас, когда Роджер, подобрав чемодан, запрыгнул в автомобиль, который вот-вот должен был сорваться с места. «Ты кто?» – заорал водитель, хотя уже понял, с кем имеет дело. Впрочем, сейчас отсюда следовало убраться в любом составе. Он бросил сцепление, колеса бешено завертелись, и автомобиль рванулся прочь от взрывов, вспышек искр и грохота. Беглецы пронеслись по опустевшей автостраде, пролетели через волну пожарных и полицейских машин, а затем сквозь колонны поотставших от них карет скорой помощи. Все это воинство помощи и порядка сверкало огнями и перекликалось звуками сирен, отчего стало казаться, будто в городе начался какой-то сумасшедший автомобильный карнавал. Когда сверкающие и гудящие кавалькады остались позади, водитель посмотрел на пассажира и спросил: «Тебе куда?» «Все равно куда. А тебе?» «Я домой поеду, но это на другом конце города. Хочешь со мной?» «Нет, я предпочитаю женщин», – сказал Роджер, прижимая к себе драгоценный чемодан. «Смешно», – покачал головой водитель. «Где тебя высадить?» «А вон там, на заправке». «Годится», – пожал плечами водитель, нажимая на тормоз так, чтобы согнутая нога не мешала быстро выхватить пистолет. «Когда есть время приготовиться, это всегда плюс». Потом два выстрела, открытие двери кнопкой и сброс тела на обочину. Такое с майором Сноу случалось не раз, и все было заучено до автоматизма. До долбанного бесчеловечного автоматизма. Майор притормозил у заправочной колонки и в момент окончательной остановки сунул руку к кобуре. Однако его носа коснулся ствол, из которого недавно стреляли. «Не надо дергаться». «Я понял». «Поехали дальше». «Как скажешь, приятель». Машина отъехала от бензоколонки, и выбежавший заправщик удивленно пожал плечами, а потом вернулся в магазин, где распивал со сторожем контрабандный портвейн. «Куда теперь?» – спросил водитель бесцветным голосом. «Просто поезжай». «Понятно». Они миновали залитые светом стоянки для дальнобойщиков, затем два популярных мотеля, и, наконец, въехали в зону пустырей, где что-то вроде должны были строить, но все никак не начинали. «Притормози возле кустов». «Хорошо». Майор послушно остановился на обочине. Да, он мог бы рискнуть, но понимал, что шансов немного. Как стреляет его оппонент, он уже видел. «Выходи, только медленно». «А смысл?» «Машина мне нужна чистой, но если ты настаиваешь...» «Не принципиально», – пожал плечами майор Сноу и вышел. «Двигай к кустам, но не спеша». «Да, конечно», – кивнул Сноу. Выбор был небольшой – умереть сразу или медленно, получив несколько пуль по периферии тела. Расщепленные кости, рваные раны. Нет, лучше сразу. Ствол брось в траву. Майор повиновался. Второй тоже. Майор наклонился и, отцепив с голени кобуру, оставил на траве. По шоссе промчался грузовик, но мало кому было интересно, что происходит здесь на обочине. Майор снова с тоской проследил удаляющиеся фонари грузовика. «Становись на колени». «Обязательно?» «Так удобнее». «Это да», – согласился майор и опустился на колени. «Только не тяни». «Не буду». «Ну, давай уже». «Я не уверен». «В чем ты не уверен?» «Я думал, что пристрелю продажную сволочь с удовольствием». «И что, проблемы с удовольствием?» – усмехнулся майор. Сейчас было самое время стрелять, чтобы он ушел слегка удивленным. Но выстрела не последовало. «Мне показалось, или ты не слишком испугался?» «А какое это имеет значение?» – начал злиться майор. «Для меня имеет. Есть проблемы, от которых ты хотел бы сбежать?» «Проблемы у каждого имеются. Но...» «Ты тот, кто завалил моих парней?» «Да, я был чуть проворнее». «И ты говорил со мной, выступая от имени Гардинга?» «Да, я говорил с кем-то по рации». «Это был я». а потом помчался, чтобы найти тебя и грохнуть. Но это не спасло бы тебя от проблем, правильно?» «Ты такой догадливый», – усмехнулся майор. «Или нравится поиздеваться перед тем, как пустить человека в расход?» «Я не люблю этих сцен». «Ты не из наших». «Да, я работаю на государство». «Мы все работаем на государство», – воскликнул майор, оборачиваясь. «Не ори. Ты работаешь за деньги и даже сам боишься признаться себе, что давно стал предателем». «Я не стал». «Стал». Они помолчали. «А что у вас не так?» – спросил майор. «У нас по-разному. Я вот что хочу сказать. Ты думаешь решать свою проблему или сдохнешь вот так, подавленный и проигравший?» «Вот блин». Майор сокрушенно покачал головой. «Это против правил. Ты кто? Майор? Капитан?» «Капитан». «Капитан, ты чего придумал? Говори». «Ты пьешь?» «Предлагаешь мне выпить напоследок?» «Пойдем», – сказал Роджер и, развернувшись, пошел к машине. На ходу он поднял кобуру с запасным пистолетом Сноу, потом основной ствол, и, обойдя машину, снова сел на пассажирское место. Майор постоял возле кустов и, тяжело ступая, тоже вернулся и сел за руль. «Ну и чего теперь?» – спросил он. «Ты же сказал, что пьешь». Майор усмехнулся и покачал головой. «У вас что, в инженерном контроле все такие чудики? А если я из-под руля ствол выдерну и грохну тебя?» «Тебе приказали захватить меня, а не грохнуть». «Во-первых, не факт, что я последую приказу. Я и не собирался, к твоему сведению. А во-вторых, могу и захватить». «Нет, опять не то. Подробностей я, конечно, не знаю, но даже если ты меня притащишь, прощения не получишь». «Вот сволочь ты, капитан», – вздохнул майор и завел машину. «Что хоть в чемодане, что ты его так баюкаешь?» Роджер перебросил чемодан майору на колени. «На, смотри». Тот открыл, приподнял тряпки, снова закрыл и вернул. «Ну что, теперь легче?» – усмехнулся Роджер. «Куда поедем?» «В магазин». «А потом?» «А потом выпьем и решим, какие у нас перспективы». «У нас?» «У нас. У тебя и у меня».